Свободный обмен. Стол устелен белой скатертью. Стоит букет розовых роз. Женщина занимается сервировкой. Украшает сердечками тарелку и разбрасывает лепестки роз по столу. Чептер 2 и АРП представляют. Производство Чептер 2, АРП, Бидебюль Продюксион, Nexus Factory, Onyx Film, Onyx Lux. При участии Канал Плюс и ТПС Стар. Зажигает свечи. В духовке проверяет готовность запеченного. Ставит на стол свадебное фото и подписала записку. Уже 15 лет. Поправляя зеленое платье, идет открывать двери. Спустившись вниз по лестнице, обнаруживает измену мужа. Посмотрев мужу в глаза, уходит. Автомобиль, стройные ноги и красивая черная замшевая обувь на эффектной брюнетке. Ну как я? Что, как ты? Внешне, как я выгляжу? Не знаю. Хорошо. Муж заходит на кухню, где молча сидела его жена. Убирайся. Автомобиль. Мужчина и женщина едут в неизвестном направлении. Я старею. Да нет, нет. Пора завязывать. А я? А как же я? Выкрутишься, обойдешься без меня, без шлюхи. Шлюха, шлюха. Да ладно тебе, ты никогда не была на панели. То, что ты свел меня со сливками европейского сообщества, ничего не меняет. Я торгую собой. Торгую собой. А как же Минар? Карл, хватит, хватит. Этот тип стоит во главе европейских сообществ. Ты это понимаешь? Я 2 года у него шофером. Я все просек. Многие готовы выложить состояние, чтобы иметь способ давления на него. Итальянцы, англичане, его паршивые реформы, всем поперек горла. Можно срубить максимум, Марта. Максимум, максимум. Что значит максимум? Достаточно, чтобы потом завязать. Минар на меня не клюнет, я не в его вкусе. Никто не в его вкусе. Не буду же я вламываться ему в трусы, чтобы менять направление аграрной политики. Светлый дом осыпает белым снегом. Двери освещены небольшой лампочкой. В красном берете и с багажом из дверей выходит жена, которую прогнали. Авто останавливается напротив магазина. Черт. Смотри, Моника Левински. Эта баба отсосала у самого могущественного мужика на планете. Ты видел ее физиономию? Она стоит спиной. Да ладно, лицо, задница, один черт. Найди мне девицу. Наивную, простую, добропорядочную. Минар не устоит. Добропорядочную шлюху? Да. Дурацкая идея. Хватит говорить, что я дурак. Ты больше не можешь, мне тоже это ремесло надоело. Что, шофер? Нет, шлюхи. Думаешь, мне все равно, что моя сестра себя себя... Это как будто меня самого. В голове. Это еще хуже. Говорю. Найди мне девицу, мы сфотографируем Минара и срубим куш. Хорошо? Марк, куда ты? У тебя клиент. Брюнетка со злостью покидает авто и уходит. Жюли Депардье. Автор сценария Серж Жискьер. При участии Жюльена Сибони. Оператор Кристоф Оффенштейн. Композитор Эдит Фомбуэна. Продюсеры Дмитрий Рассам, Мишель и Лоран Петен. Свободный обмен. Режиссер Серж Жескьер. Свободных мест нет. Блондинка пытается войти в гостиную со стеклянными дверями. Заходит в холл другой гостиницы. Свет, вокруг мрамор и кожаная мебель. Подходит к консьержу. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сколько стоит один номер? 390. 390 за ночь? Без завтрака. В ту же гостиную входит брюнетка. И девушки сталкиваются в дверном проеме, застряв в нем. Толкайте. Нет, с другой стороны. Да нет, не с этой. С другой стороны. Да, так. Толкайте же, черт возьми. Толкните сильнее. И ни от кого помощи не дождешься. Я сейчас схожу за помощью. Давно пора. Мне очень жаль. Ничего. Но это мой чемодан. Ничего страшного. Ресторан. За столом сидят трое мужчин в дорогих костюмах. Политика Минара отразится на регулировании финансовых рынков. Это невозможно. Невозможно? Это не по-французски. А Минар – француз. Католик, фундаменталист. Кстати, цель его сегодняшнего выступления по телевизору – это внушить, что он действует не из личных побуждений, а в общих интересах. Если бы он был англичанином. Одна грязная статейка в таблоидах, и проблема решена. Желаете сделать заказ? Она должна скоро прийти. У брюнетки зазвонил телефон. В суете она выронила из сумки презервативы и со стыдом посмотрела на блондинку. Черт. Консьерж привел подмогу. Мы здесь? Быстрее. Толкайте же. Толкайте. Толкайте! Мне очень жаль, мадам. Разрешите? Если вы желаете какую-нибудь компенсацию... Спасибо. Брюнетка стала догонять блондинку. Мадемуазель, мадам. Я извиняюсь, я немножко вспылила. Нет, это я виновата. Мне не надо было входить. Я могу вас чем-нибудь угостить? Может, кофе? Нет, не стоит. В качестве извинения. Пожалуйста. Вам помочь? Нет, все в порядке. Это же ужасно тяжело. Взяв чемодан на руки, женщины отправились пить кофе. В кафе они присели за свободный столик. Подошел официант. Bonsoir. Добрый вечер. Бокал вина. Два. Отпуск? На вопрос брюнетки блондинка вспомнила измену мужа. Но в душе он любит меня. Я уверена, он меня любит. Да, конечно. Тебе есть где переночевать? Да. Тебя подвезти? Идем. Куда мы? Сегодня день Святой Марты. Ты заслужила постель. Идем. Женщина выходит из кафе, забрав с собой вещи. Брюнетка привела блондинку в свой большой и просторный дом. Заходи. За такси я вам возмещу. Входи. Я тебе сейчас все покажу. Кухня. Муж тебе ничего не оставил? Чековую книжку, кредитку? Нет, это все на его имя. Ну да, в горе и в радости. Ванная. Идем, я покажу тебе комнату для гостей. Брюнетки из ресторана, где ужинали трое мужчин, поступил звонок. Ах, я про него забыла. Алло. Я думаю, вас что-то задержало. Я хочу знать, можем ли мы еще рассчитывать на вашу очаровательную компанию. Извините, но свидание придется отменить. Жаль. Я рассчитывал на ваши таланты, чтобы нас просветить. 5000 за ночь. 5000? Договорились, очень хорошо. Еду. По-моему, ты можешь оставить свой чемодан. Пепельница. Ты куришь? Нет. Телевизор я тебе покажу. Устраивайся, прими ванну, будь как дома. Блондинка улыбается, сидя на большом диване. Я пошла. Вернувшись домой, брюнетка увидела у себя на диване спящую блондинку. Кладет подушку ей под голову. Проснувшись от шума, брюнетка смотрит на свой телефон. Блондинка пылесосит квартиру. Извините, я без позволения. Я хотела отблагодарить вас за ночлег, и вот я решила, что должна вам это сделать. Нет, ты мне ничего не должна. С недовольством на лице брюнетка уходит в туалет. Пылесос сломался. Я закончила. Я хотела поблагодарить вас за... Не хочешь прошвырнуться в город? В город? Зачем? Просто так. Все равно скоро придет домработница. Ты идешь? Я должна предупредить Мишеля. Кого? Моего мужа. Девушки едут в дорогом авто по городу. Ветеринарный кабинет Мишеля Дельво. В настоящее время я на консультации. Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение. Да, это я. Я просто хотела тебе сказать, что я в городе и перезвоню тебе позже. Это твоя маленькая любящая жена. Я думаю о тебе. Любовное огорчение. Новое платье, визит к парикмахеру, все поправит. Никогда не видела, чтобы девушки плакали в парикмахерской. Наверное, это блокирует слезные железы. Чему? Я слишком заурядная. Да нет же, нет. Можно быть красоткой, а чувствовать себя таким дерьмом, что и другие в это поверят. Обратное гораздо труднее. Почему вы это делаете? Хочу тебе помочь. Почему? Любовь к ближнему. Это призвание, я не выбирала. А если я не хочу, чтобы мне помогали? Так, соскучилась по своей порции затрещин. Нет, ты скажи, я тебя отвезу. Ладно, начнем с парикмахерской. Парикмахерская. Это твоя новая мощица голов? Неплохая. Не банальная. 2 недели назад Фредди был сантехником. Я его буквально из дерьма вытащил. Клиентки в восторге от мистера Пропера. Знатока интимных гелей. Жаслин в кресле моет голову. Ты рассказал о нем своему мужу? Ничего ему не говори. А она? Ты заводишь отношения с гондовой домохозяйкой? Ее только что выгнал муж. И? Женская солидарность. Тебе не понять. И что ты собираешься с ней делать? Развлекать, а потом ввести в дело, когда мой брат поймет, что все его идеи дурацкие. Уступаешь место? Кому? Этой? И в то же время она мне кажется такой... Как мне все это надоело. Я мечтаю о малыше. О том, чтобы готовить еду мужику, которому его футбол важнее, чем моя задница. Это серьезно? Да, серьезно. Это гетеросексуальность. Добрый вечер. Полностью поменяв свой стиль, девушка пришла на светский раут. Брюнетка не перестает искать кого-то глазами. Ты в порядке? Это трусы, они такие маленькие. Оставь, они сами сядут на место, так задумано. Кто все эти люди? Люди. Галантный мужчина передает бокал шампанского Жаслин. Большое спасибо, месье. Это люди, с которыми ты работаешь? Более или менее. Кстати, что у тебя за работа? Встречаться с людьми. Ты кого-то ищешь? Да. Один тип на меня смотрит. Там один тип на меня уставился. Сзади. Да. А что он делает? Идет сюда. Что я должна делать? Ничего. Вы, как всегда, очаровательны. Вы, как всегда, галантны. Жаслин Дельво. Гастон Вандерстен. Мадемуазель. Официант. Вандерстен. Европейский лидер по производству собачьих галет. Да. Можете говорить о собачках и об уходе за ними. Мадемуазель, вы позволите? Большое спасибо, месье. Гастон. Я сейчас. Ваше имя мне чем-то знакомо. Дельво, вы не родственница художника? Нет. Вы напоминаете мне одно из его произведений. К брюнетке подходит ее брат. Что это? Жаслин Дельво. Главная фигура твоего плана с Минаром. Да. Чем скорее ты поймешь, что это полная лажа? Ясно. В общем, ты надо мной издеваешься, да? Свеженькая, наивная. Есть еще опция беретик. Я не просил у тебя, мисс, непорочное зачатие. У меня клиенты, им нужен презерватив. Презерватив? Полный. Я думала, тебе нужны фото. Нет, не фото. Фото нужны были немцам, но они хотели крупные планы. Нет никаких фото. Фото можно подделать. Тогда как полный презерватив — это ДНК Минара внутри и девицы снаружи. И не надо никаких фото. Для кого же это? Итальянцы? Англичане? Французы. Но ведь Минар сам... Француз. Вот именно. Это и есть Европа. Да. А идея с презервативом тоже твоя? Она такая дурацкая. Хватит, хватит. Я хочу сказать, вы подруга Марты? Да, мы познакомились на тротуаре. Вот как. А вы? Вы занимаетесь пищевой промышленностью? Да, я знаю, это не очень интересно. Нет-нет. Правда? Да, галеты, печенье, пищевые добавки. Я просто балдею. Ты видела маленькие следы этого самого на синем платье? Спермы? Да, спермы. Всего несколько капель. Чуть не отправили в отставку американского президента. А представляешь, презерватив? Полный презерватив. Можно отправить все правительство? Да ладно, тебе хватит. Наверное, вы любите домашних животных. Мужчина пытается обнять Жаслин. Испугал напором. Она отпрыгнула от него и наткнулась на официанта. Извините. Черт. Погоди, не дергайся, посмотри. Извините, я сейчас вас вытру. Мне очень жаль. Не надо. Пожалуйста, прошу вас. Я слишком неловкая. Это я виноват. Вандерстен, Гастон. Жан-Франсуа Минар. До свидания. Что? Черт, она приглянулась Минару. Да, эффект Левински. Точно. Поздравляю, она... Дурочка. Дурочка? Да, полная дура. Мне пора. Не отходи от нее ни на шаг. Я гений. Черт возьми, я гений. Все в порядке? Да, я нечаянно опрокинула. Ваша подруга просто очаровательна. Идем. Считаю своим долгом проводить мадемуазель Дельво. Это будет для меня огромным удовольствием. Разрешите? Да. Я поставила вас в неловкое положение, мне так жаль. Ночь. Серый двухэтажный дом, освещенный одним фонарем. Подъехала машина. Разрешите? Жаслин, ее новый путник, входит в стеклянную дверь. Девушка осматривает апартаменты. Картина с голой женщиной привлекла ее внимание. Вам нравится? Да, это... Простите, это из-за трусов. От вас хорошо пахнет. Я не свободна. Я тоже. Мужчина пристает к Жаслин. Жаслин. Бросает ее на кровать. Жаслин. В чем дело? Мне очень жаль. Я не могу, не знаю, что со мной. Я сейчас вернусь. Жаслин убегает, оставив Гастона самого на кровати. Я вам немножко пропылесошу. Начинает пылесосить дом. По крайней мере, не зря приходила. Жаслин. Квартира брюнетки. Она пылесосит свои окна. Я влюбилась. Входи. Вы были правы, мне гораздо лучше. Похоже, что да. Влюбилась в Гастона. Вандерстена? Да. Вандерстен. Гастон. Гастон Поль Вандерстен. Мы провели такую ночь. Проблема в том, как ему сказать. Гастону? Нет, Мишелю. Кому? Моему мужу. Что это? Это Гастон. Просто так, я ему ничего не говорила. Он почувствовал, что я в трудном положении. В трудном положении? Да. Утром он вызвал мне такси, сунул руку в карман и вынул оттуда деньги. Не считая. Он сказал, это подарок. Я не хотела брать, но он сказал, что это за уборку. Да, это сложно, но это приятно. 1700 евро за уборку. Ты просто Билл Гейтс туалетного ёршика. Раз он влюблён в шлюху. Шлюху? Вы хотите сказать, что вы выдали меня за шлюху? Я тебя ни за кого не выдавала, я просто тебя сопровождала. Но это невозможно. Это невозможно. Вот доказательство. Я не хочу этих денег. Может, муж прислал тебе перевод? Но это не одно и то же. Я не сука. Шлюха, а не сука. Я не хочу, это отвратительно. Почему? Ты уже трахалась, ты уже работала, а тут ты делала и то, и другое одновременно. Но вы делаете из меня суку. Шлюху, а не суку. Ты меня достала со своей шлюхой, а не сукой. Из-за тебя я занималась любовью. За деньги. Ты успокоишься или нет? За 24 часа мадам нашла себе кров, утешение и месячный оклад, хотя 20 лет трахалась даром. И еще смеет на меня ругаться? Я не шлюха. Хватит. Я не буду целый день выслушивать ругань от какой-то прислуги. Брюнетка уходит в свою комнату. Вот твой чемодан, твое барахло. Вот дверь и убирайся со своей моралью убитой собаки. Ступай, вон. Иди со своими высокими принципами на улицу. Платье и туфли — подарок на память от суки. И привет Мишелю. Жаслин с вещами на руках осталась стоять за дверью. Идет по холодной улице с чемоданом. На Жаслин движется автобус. Жаслин догоняет подругу. Прости меня. Мне очень жаль. Да ладно, от этого еще никто не умирал. Я думала, он меня полюбил. Полюбил, полюбил. У тебя только это на уме. Посмотри на свою любовь. Через 20 лет у тебя будет свой психоаналитик, муж толстый как бочка и три подтяжки лица. И даже с этим ты не будешь знать, как справиться с климаксом. А мои угрызения шлюхи я уж как-нибудь переживу. Это неправда. Да? Неправда? Неправда. Это не любовь, это не настоящая. Давай, иди к своему муженьку, раз ты за него так держишься. Где твои счастливые пары? Кто они, твои знакомые, друзья? Ну, скажи. А ты? Может, ты счастлива? Нет, правда, у шлюхи не бывает друзей, одни клиенты. И что это меняет? Это не помешало мне тебе помочь. А то, что, может, мой муж мне изменяет, но он меня любит. И я его люблю. А таких, как ты, я много видела. Если ты всегда одна, значит, ты никогда никого не любила. Никого, кроме себя. Услышав о себе правду, Марта уходит. Жаслин направилась за ней. Марта! Марта! Извини. Прости, я такого наговорила, я... Оставьте меня. Я такая дура. Перестань. Никто еще так ко мне не относился. Да перестань. С тех пор, как мы знакомы, ты все время скулишь. Перестань скулить, дай мне платок. Девушки сидят в ресторане и обсуждают тонкости профессии. Но все же шлюха, ты почти как проститутка. Знаешь, когда у тебя отец, который пьет и колотит тебя... Хватит об этом. Я шлюха, потому что у меня нет аллергии на член. Много ты знаешь профессий за 10 штук в месяц без высшего образования? Есть люди с талантом к музыке, кулинарии, а у меня талант в трусах. Да, но однако... Что? Однако. Никто меня не заставляет. Насчет добродетели не волнуйся, потому что мои клиенты еще хуже меня. Мужчины — это немного сложно, тут нужен двоякий подход. Ты их немного стимулируешь, это по-Дарвину. Если он урод, он должен быть умным. Если дурак, то должен быть богатым. А если он богат, то может себе позволить быть и уродом, и дураком. Возьми вон того типа в синем галстуке. Что ты видишь? Не знаю, у него красивые глаза. Нет, сейчас у него есть право только помалкивать. У него ничего нет. Но встань перед ним на четвереньки, назови хозяина, попроси трахнуть тебя как собаку, вот тогда. А видишь вон того рядом с бывшей топ-моделью? Этот наоборот, у него власть, деньги, уважение. Только в его возрасте либидо. А ты с ним говоришь как с дерьмом, даже оскорбляешь, он к этому не привык. Возьми вон того мачо в баре. Он любит, когда ему делают больно пониже спины. Вот твой мужик. Почему он трахал эту мальтийскую баллонку? Не знаю. Потому что это была не ты. С любым другим то же самое. Приключение. Мужику нужно приключение. Маленький щелчок в мозгу, и оп, у него снова встает. Я иду в туалет. Марте звонит брат из своей машины. Ну что опять? Я подумал, я все время думаю насчет Жозет. Она должна срочно явиться к Минару. Жаслин? Да, Жаслин. Она не может. Как не может? Она не может. Что значит «не может»? Не волнуйтесь, месье. Я уверена, она вас любит. И что... Что у вас все... получится. Ладно, мне некогда, я тебе перезвоню. Нет-нет, это я тебе перезвоню через 2 минуты. До завтра. Завтра? Почему завтра? Потому что сегодня вечером у меня клиент, вот почему завтра. Мы уходим? Да. Ты не ответишь? Нет. Это клиент? Да. В домашних тапочках, костюме и шубе Марта направляется в сторону своей машины. Жаслин идет за ней. Что-то не так? Нет, не волнуйся. Да я же вижу. Я просто дерьмо. Нет, не говори так. Ты самая лучшая. Он от меня не отстанет. Я тебя заменю. Что? С клиентом. Я тебя заменю. Да брось. Нет, я пойду вместо тебя. Может, я не буду так хороша, как ты, но я тебе обязана. Не говори нет, пожалуйста. Жаслин примеряет платье. Марта оценивает выбор. Как я тебе? Красавица. Очень мило. Уверена? Да, уверена. А он какой? Не знаю, он здесь проездом. Я буду делать, как ты сказала. Если он важный, я... А если нет, то... В общих чертах. Подожди. Подожди. Марта, что я делаю? Ты права, это безумие. Нет. Я обещала, я пойду. Жаслин, я иду. Дерьмо. Что дерьмо? Это на удачу. На удачу? А, спасибо. Не говори спасибо, это приносит несчастье. Надо говорить беру. Давай снова. Дерьмо. Беру. Сколько брать? Да нет, это такое выражение. Нет, цена. Сколько брать? Жаслин в белой шубке входит в холл гостиницы. Проходя по длинному коридору, ищет номер 346, где ждал ее клиент. Дверь открывает галантный американец в костюме. На английском языке предлагает ей снять шубу. Плиз, come in. Входите. Thank you. Спасибо. Would you like to take off your... Your coat. Coat? Your coat. No. Спасибо. Ах, да. Дельво. Марта Дельво. Фланаган. Джеймс Фланаган. Марта называет свое имя и протягивает ему руку. Шампейн? О, yes. Предлагая выпить шампанского, открывает широкую деревянную дверь на кухню. Комьюнити. You work at European Community? Yes, I am head of Britannic delegation. It's big. No, your delegation. Yes. Never mind. Пытаясь открыть шампанское, Джеймс обливает себе брюки. Thank you. Вы хорошо зарабатываете? Из-за разных языков пытаются сказать жестами. Money. You want me to pay now? Мне заплатить вам сейчас? Нет, лучше after. No problem. It's okay. You are respected. Delegation respect you. Tous. Все. I think so. Sorry. Я глупая. Am I дура? Respect. Okay. Maybe you should just stop talk now. No. Would you like, чтобы я тебя оскорбляла? Лая, как дог, как собака. Марта открывает дверь. Вламывается Жаслин с радостным возгласом. Я влюбилась. Это у тебя болезнь. Знаешь, я люблю, когда есть чувства. Это клиент, дорогуша? В твоем кабинете, вернее, в кабинете твоего мужа. Ты же не влюблялась каждый раз, когда продавала антиблошиный ошейник? Нет, но я все же думаю, что я порву. С мужем? Нет, с Гастоном. С Мишелем мы женаты, но Гастон, боюсь, он будет страдать. Что ты делаешь сегодня днем? Уже? Не мне тебе объяснять, что такое коммерция. Жаслин стоит возле двери нового клиента. Дверь открывает молодой привлекательный француз. Здравствуйте, это здесь тяжело больной? Си-си, заходите. Марта делает покупки в супермаркете. Ее ищет брат. Я подумал насчет Минара. Нужно действовать быстро. Вот именно. Что вот именно? Марта! Что вот именно? Я не уверена. Как не уверена? В чем ты не уверена? Что это? Килограмм? Да, килограмм. В чем ты не уверена? А побольше нет? Вот. В чем ты не уверена? В Жаслин. Как это ты не уверена в Жаслин? Я впервые занимаюсь этим днем. Си-си, я тоже впервые делаю это днем. Жаслин в костюме медсестры в доме у клиента. Давай. Не выходит. Си-си, сейчас выйдет. Сейчас все выйдет. На столе, где они занимались сексом, увидела фото жены. Это ваша жена? Где? Здесь, на фото. Вы женаты? Плохая фотография. Значит, у вас есть жена? Ну да, да, это моя жена. Перке. Перке моя жена. Перке. Просто так. Она еще любит своего мужа. Я думал, она тебя подменяет. В любом случае, готова, не готова, мне плевать. Она переспит с Минаром, а потом баста. А она? Что она? Она сделает это за так. Нет, как ты. Погоди. Как ее зовут? Вашу жену. Как ее зовут? Что? Вашу жену. Тихо, тихо, мою жену. К черту мою жену! Франческа! Порка Мадонна. Франческа? Брат и Марта настоят. Я не понимаю, что у тебя с этой девицей? Она ранимая. Ранимая, разве она сейчас не... Под клиентом, да, я знаю. Но провернуть трюк как шлюха, это совсем другое. Мне это надоело, извини. Ты привередничаешь, Марта, ты торгуешься. Марта, погоди. А то, что такой мудак, как Минар, достигнет своих целей, тебе не все равно? Сейчас я тебе прочту одну штуку. Подожди, я тебе прочту. Вот. Брат достает газету со статьей. Минар? И евроязычники. Евроязычники – это мы. Читаю. Минар, ага. Ссылаясь на Библию, с Библией боролись как с колдовством или с садомией. Это для тебя. Марта, тебе это не нравится? Марта. Марта не хочет его слушать. И уходит с тележкой из магазина. Подумай, в другом направлении. А ты сам подумал? Ты описываешь мне этого типа как какого-то выродка. И я даже боюсь представить, что ему может стукнуть в голову в постели. А ты только и думаешь, как подложить ему невинную девушку. Ты подумал, что будет с бедной Жаслин, если дело провалится? А ты? Ты подумала о пачке денег, которые мы срубим, если все выйдет? Какая связь? Я тебе говорю о ней, она не выдержит. Она или ты не выдержишь? Если я расскажу ей, по какой причине ты ее приютила. Да еще считал ее, как ты тогда сказала, дурой, да? Я делал это для тебя. Я думал, ты хочешь завязать. Вот и... Было бы на что жить. Все. Чао. Брат бросил газету ей в тележку и ушел. Не получается. Си-си, сейчас получится. Не получается, потому что я уверена, в глубине души ты ее еще любишь. Кого? Свою жену. Конечно, я люблю ее. Куда ты? Иди сюда. Что ты делаешь? Жаслин берет фото жены и снова садится на него. В чем дело? Повторяй за мной. Я люблю свою жену. Си ступида. Повторяй, я люблю мою жену. Нет. Я люблю мою жену. Я люблю мою жену. Еще. Я люблю мою жену. Еще. Я люблю мою жену. Еще. Мою жену. Еще. Мою жену. Еще. Мою жену. Мою жену. Мою жену. Мою жену. Мою жену. Мою жену. Аморе. Моя жена. Прячься под кровать. Нет, сюда не получится. В шкаф. Клиент прячет Жаслин в огромный шкаф. Давай, давай. Где ты? Аморе! Как дела? В Милане был туман, все рейсы отменили. Ты еще болен? Жаслин подсматривает за происходящим через щелочку в двери шкафа. У тебя температура. Тебе плохо. Бедняжка. Лежи, лежи. Я сейчас. Аморе, сделай мне кофейку. Конечно. О, нет. Марта с тяжелыми сумками в руках спешит поднять шубу. Да-да. Да. Алло. Алло, мадемуазель Марта? Это Ван дер Стейн, Гастон. Чем могу вам помочь? Послушайте, мне необходимо увидеться с мадемуазель Жаслин. Обязательно. Вы ее подруга, вы единственная можете мне помочь. Это сюрприз. Дело деликатное. Я хочу на ней жениться. Да, жениться. Взять в жены. Давай. Быстро. Я ищу трусы, они такие маленькие. О, пардон. Вот, вот, вот. А, вот они. Давай, вали из стронца. Стронца? Сами вы стронца. Нельзя ли повежливей? То, что вы платите, не значит, что вам все позволено. Жена клиента с кофе в руках входит в комнату. Ты вызвал медсестру? Где стояла полуголая Жаслин. Это твоя любовница? Ну, Амора Мью, она путана. Путана, но временно. Вообще-то я заменяю подругу. Кстати, с вас возьму только половину суммы, потому что мы прервались. Убирайся! Ты ее любишь? Да нет, это путана. Жена расстегивает пуговицу своей рубашки и берет девушку за руку. Пела, заплати. Заплати ей. Франческа, que cosa fai? Дэнни. Марте, которая готовила ужин, позвонил брат. Алло. Это я. Извини, я вел себя как... Как дурак? Нет, нет, не дурак. Подумай. Сегодня вечером Минар будет на благотворительном обеде. Если бы Жаслин... Кстати, где эта Жаслин? Ее нет. Она не готова. К тому же она не свободна. Не свободна? Что значит не свободна? А то, что с Минаром покончено, а ее зовут замуж. Это сюрприз, и я должна этим заняться. Замуж? А ты мне осточертел. Алло? Алло? Я... Да знаю. Ты что, отключил мобильник? Да ты же сама велела. Когда ты с клиентом, а потом опять включай. Мы опаздываем. Опять? Я все понимаю, но мне немного надоело тебя заменять. Не волнуйся, это скоро закончится. Я в конце концов начну жалеть баллонок. Поторопись. В чем дело? Честно говоря, ты могла бы немного сама постараться. Жаслин берет черное платье из рук Марты и идет переодеваться. На машине Марты девушка приехала на светский прием к красивому особняку. Что случилось? Ничего. Просто столько всего изменилось с тех пор, как я с тобой познакомилась. Столько мужчин меня желают. И теперь у меня есть подруга. Я тебя люблю. Перестань. Не говори глупостей. Да, я тебя люблю. Но ты понимаешь или нет? Да. Марту очень обрадовало признание Жаслин. А как я узнаю своего клиента? Не волнуйся, он тебя узнает. Жаслин? Когда мы встретились... Да, что? Ничего. Ничего, ничего. Иди, иди. Иди. Жаслин направилась к особняку, поднимаясь по красной дорожке. Стоя на лестнице, Жаслин увидел Гастон и начал направляться к ней. Здравствуйте. Мадам. Мадам. Мадемуазель Жюслин. Увидев, что это Гастон, Жаслин бросилась к двери. Мадемуазель Жюслин. Мадемуазель Жюслин. Мадемуазель Жюслин. Споткнувшись, девушка упала в открытую дверь автомобиля Минары. Закройте дверь. Езжайте. Давайте, трогайтесь. Чего вы ждете? Ты влюблена? Я думаю, я сделала глупость. Нет, я не виновата, я не хотела видеть Гастона. Он бы не понял. У меня к Гастону чувство больше, чем к тому другому, который хочет, чтобы я называла его странными именами. Странными именами? Ну да, Минар, ты знаешь. Минар? Да, он не в порядке. Он хочет, чтобы я избавила его от дьявола, но я и катехизис, это далеко. Минар? Он сказал, что его околдовали. И он хочет, чтобы я... Он хочет, чтобы мы снова встретились. Магазин. Я думала, ты хочешь провернуть это побыстрее. Я думал, ты вообще этого не хочешь. Дело в том, что это уже наполовину сделано. Знаешь что, мы с тобой одинаковы. Нет, нет, не совсем. Не могу поверить. Как вспомню, как она плюхнулась ему на колени. Надо ввести ее в курс дела. И в то же время мне это прийти. Знаешь почему? Потому что она потребует свою долю. Нет, я не хочу, чтобы она знала. Иначе я не участвую. Она очень сентиментальная. Она все делает из любви. Из любви? Досадно. Что же делать? Не знаю, это ты мозг. У тебя 24 часа. Я, например, спускаю презерватив в унитаз. Найди способ его достать, и мы на этом дважды озолотимся. Дважды? Да, я тебе не говорил, но прежде чем отдать презерватив французам, я немножко оставлю себе. Оставишь себе? Да, немножко, чтобы потом самому пошантажировать Минара. Я разделю товар, двойная прибыль. Своего рода драг-дилер. Но я не собираюсь открывать бизнес. Здравствуйте. Здравствуйте. Брат с Мартой обсуждают встречу Жаслин и Минара. Это кто такой? Фредди. Фредди. Экс-сантехник, перековавшийся в парикмахера. Сантехник. Марта в парике коротко стриженной блондинки идет с парикмахером в костюме сантехников и его спутником. Хорош камуфляж. Я парикмахер, а не секретный агент. Если тебе не нравится... Слушай, мы же договорились. А не то я расскажу про мистера Пропера твоему мужу. Ты просто... Шлюха, я знаю. Ладно, резюмируем. План А. Жаслин бросает презерватив в мусорную корзину. Все в порядке, этим занимаюсь я. Зато если я вам звоню, что идет план Б, тогда действуйте вы, ясно? Ясно. Вперед, девочки. Компания заходит в гостиницу. Марта садится на кожаное кресло и одевает темные очки. Тем временем мужчины ищут сточную трубу. Наоборот. Туда. Это здесь. Жаслин направляется туда же, в гостиницу. Туда. Тихо. С ума сошел. Марта направляется к ней следом. Добрый день, мадам. Добрый день. Я хочу снять номер. Номер? Оплата карточкой? Наличными. Мадам? Мадам? Мадам, ваш ключ. Спасибо. До свидания. По рации Марты передает данные подельнику. Алло. Алло, Жаслин здесь. Комната не определена. Хорошее начало. Подъезжает Минар. Марта с братом говорят по рации. Дарт Вейдер вызывает Мата Хари. Повторяю, Дарт Вейдер вызывает Мата Хари. Вы меня слышите? Да, слышу. Где ты? Перед отелем. Рокко приближается, повторяю. Рокко приближается. Все в порядке, повторяю. Все в порядке? Да, Жаслин наверху, но я не знаю номера. Говори кодом, черт возьми, повторяю. Говори кодом. Нечего повторять все по два раза, я поняла, не дебилка. Наживка в постели, то есть в воде. У меня нет номера. Чего у тебя нет? Повторяю, чего у тебя нет? Номера бокала. Ты издеваешься? А оба тюлени здесь? Это он о нас говорит? Это же не кодовое название. Вижу Минара. Вижу Минара. Говори кодом, черт возьми, ты что, тупая? Для начала смени тон, потому что я тут сейчас играю в прятки за спиной у девушки, которую этот развратник собирается поиметь. Ты бы предпочла быть на ее месте? Придурок, повторяю, придурок. Марта вбегает в лифт, где уже стоял Минар. Он придержал ей дверь. Проследив, в какой номер войдет Минар, Марта отправилась к нему. Матахари вызывает Стоуна и Шардена. Матахари вызывает Стоуна и Шардена. Так мне больше нравится. Стоун слушает. Номер 512. Номер 512. 512 — это хорошо, 512. Это здесь. Наденьте берет. В простой светлой комнате Минар давал указания Жаслин. Дарт Вейдер вызывает Матахари. Дарт Вейдер вызывает Матахари. Что ты делаешь? Дарт Вейдер вызывает Мата Хари. Ты ответишь? Обслуживание в номерах. Я собираю подносы. Я хочу вас. Я сейчас. Ну, давайте. Дарт Вейдер вызывает Стоун и Шардена. Стоун и Шарден, отвечайте. Эй, придурки, что у вас там с трубами? Черт, они будут отвечать. Отвечайте, черт возьми. Отвечайте! Черт! Черт! Я готов. Возьми меня через дверь. О, нет. Да? Номер 512, пожалуйста. Матахари, Стоун и Шардену. План Б. Матахари, Стоун и Шардену, план Б. Фредди? Фредди? Да! Кончай с сантехникой. Черт! Не волнуйся. Стоун и Шарден! Стоун и Шарден! Стоун! Вы идете? Я кое-что забыла в ванной комнате. Презерватив, презерватив, презерватив. После интимной близости Минар и Жаслин направились по коридору к выходу. Стоун и Шарден. Стоун и Шарден. Мы тебя слышим. Наконец-то, где вы? Мы поднимаемся. Поднимаетесь, где поднимаетесь? Где поднимаемся? В лифте, Матахари. Что? Совсем спятили? Они ждут лифта. Черт! Марта продолжает за ним слежку. Остановившие лифт подельники делают вид, что он пуст. Ладно, пошли. Идемте. Алло, алло, вы меня слышите? Матахари вызывает Стоун и Шардена. Да. Алло? Ну что? Марта вернулась домой. Ищет Жаслин. Дом пуст. Жаслин? Жаслин? Жаслин? Жаслин? Жаслин? Жаслин? Алло? Это я. Ты где? Ты в порядке? Жаслин? Да. У тебя странный голос. Нам надо поговорить. Прости, я должна была тебе сказать. Но я не знала, как. Жаслин. Ты моя подруга? Нет, нет, не волнуйся, на этот раз я не влюблена. Марта пришла к Жаслин домой. Что это за запах? Какой запах? Войдя в комнату, Марта увидела лежащего на столе мужа Жаслин. Что это за дерьмо? Это мой муж. Ты его убила? С пробитым животом. И да, и нет. Как это и да, и нет? Из живота торчал рог. И да, и нет. Нет. Да или нет, черт возьми? Не говори, черт возьми, это нехорошо. Разве он не красив? Да, хотя с этой штукой в животе трудно понять. Ну как ты это сделала? Я выгляжу глупо, но... Жаслин вспоминает тот вечер, когда ее прогнал муж. Он не переставал плакать. Он хотел извиниться, он умолял меня дать ему шанс. Но эта баллонка... Я не могла. Я сказала ему, убирайся. Я была всем для него. Но надо было с этим покончить. Страдающий мужчина, это так грустно. Довольно. Он принялся рыдать, он в отчаянии цеплялся за меня. Ревел белухой. Белугой. Что? Белугой. А, пардон. Ничего, а потом? Потом он бросился на меня. Как сумасшедший. Я его оттолкнула, и вот... Жаслин, сама того не осознавая, врет подруге о случившемся. О, черт! Я тебя люблю. Это были его последние слова. Я его убила. Но как же ты ему звонила? Я слышу его голос и оставляю сообщение. Марта предложила скрыть труп. Надо от него избавиться. Но мы не можем с ним так поступить. Даю ему 2 дня, прежде чем нагрянут легавые. Почему? Вот этот будет работать. Марта 20. Приводит подругу в магазин с холодильниками. Этот получил 4 звезды за экономичное потребление электроэнергии. Он очень экологичный. Это важно. А у вас нет побольше? Емкость 500 литров, мадам. А у вас нет другой формы? Подлиннее? Пошире? Вы представляете, что можно вместить в такой объем? Вот этот. Это. Дверца. А что, я сделаю занавесочки? Он хорошо сохраняет мясо? Нет, это винный погреб, мадемуазель. А вот этот? Тут мы вступаем в отдел высококлассного холода. Это класс Б по экономичности. Я не знаю. Радио передает новости. Скандал в Европейском дворце. Слухи о том, что председатель Европейского совета является любителем продажной любви, принимают невиданный размах. Жан-Франсуа Менар прослыл поборником нравственности. Эту позицию трудно удерживать, особенно когда оказываешься в центре такого скандала. В результате Менар может лишиться доверия и в связи с этим своего положения во главе сообществ. Я богат, я богат. Брата Марты радует услышанная им новость. В общем, я почти богат. Она у него. Что, у кого? У Минара требование выкупа. А он у тебя? Что, у меня? Презерватив. Я его спрятала. Зная, откуда его достали, это придется отсортировывать. Ты имеешь в виду ДНК? Хотя с моими клиентами я договаривался не совсем об этом. Погоди, ты его спрятала? Ты его спрятала? Не на себе же. Ты хочешь сказать, ты спрятала его в квартире? С этой идиоткой? Без этой идиотки тебе бы его во сне не увидеть. Да ладно, она просто... Не надо преувеличивать. Не стоит. Она просто... В таком случае, почему ты сам этого не сделал? Смешно. Те, кому шлюхи больше всего нужны, первыми плюют на них. Брат с Мартой в машине обсуждают прибыль. И Жаслин. В своих интересах, чтобы с ней ничего не случилось. Потому что тот псих мне все меньше и меньше нравится. Жаслин открывает дверь. В нее врываются 2 и бьют девушку по лицу. Здравствуйте. Извините, он немного того. Вы мадемуазель... Дельво. Жаслин. Жаслин. Преступник пытается топить Жаслин в ванной. Преступник пытается добиться правды от девушки, не понимающей, что происходит. Стоп. Ты хочешь, чтобы она сдохла еще до того, как я задам первый вопрос? Вы сумасшедшие? Нет, мы ученые. Это совсем не одно и то же. Скажите, мадемуазель, идея была ваша или вашей подружки? Какой еще подружки? Какой подружки? Она ее покрывает. Это профессионалка. Давай-ка продолжим. Давай. Снова топит ее. Я не сказал стоп. Я не сказал стоп. Задавай свой вопрос. А то от всей этой воды я хочу писать. Иди открой. Иди открой. Вы выйдете за меня? Открывается дверь. Преступник перед собой видит цветы с надписью. В комнату входит Гастон с цветами. Мадемуазель Жаслин? Там какой-то тип хочет на мне жениться. Что? Там парень, который хочет на мне жениться. Что здесь происходит? Преступник бьет Гастона по лицу. Жаслин убивает одного, второй споткнулся о ноги лежащего. Упал в ванную с водой. Девушка бросила туда фен. Вы в порядке? С вами ничего не случилось? Все кончилось, идемте. Негодяи. Ну все, все, все. Все. Гастон берет мокрую девушку на руки и уносит ее из ванной. Ну вот. Все кончилось. Вам лучше? Что это были за мерзкие типы? Я не знаю. Ничего страшного, вы можете все мне рассказать. Но я не знаю. Вам уже лучше? Я всем займусь. Сейчас принесу лед. Лежите. Они не знают, с кем имеют дело. В комнату вошли Марта с братом. Что случилось? Что произошло? Один труп в холодильнике и два других в ванной комнате. Я сейчас вам покажу. Сюда. Ну и придурок. А насчет холодильника? Это ничего, это Мишель. Кто? Ее муж. Ее муж? Ах, это ее муж. Я вас оставлю, я пойду к Жаслин. Брат Марты поднял оружие с пола и направил его на Марту, Жаслин и Гастона. Ну, где он? Черт, ты что, не видишь? Где ты это взял? Где он, я спрашиваю? Не нервничайте. Сидеть, торговец собачьим кормом. Сидеть. Вот так. Где презерватив, Марта? Да положи это. Где он, черт возьми? Послушайте, хватит. Ты больной. Замолчи. Замолчи. Держи. Убирайся. Спасибо. Ну ты идешь или... Тебе шлюхи плевать на кучу бабок? Ради этой? Как хочешь, мне больше достанется. Жаслин с сумкой набросилась на брата Марты. Жаслин! Жаслин, нет! Направила на него оружие. Подожди. Тихо. Я только хочу забрать это. Это стоит бабок. Мы можем поделиться. Хамас, подними. Подними, я сказала. Извините. А теперь убирайся. Убирайся. А ты? Ты не пойдешь за ним? Чего ты ждешь? О нашей дружбе, я думаю, можно забыть. Я попытаю свой шанс. Жаслин собирает свои вещи и уходит. Девушки встречаются в коридоре, обе с чемоданами. Выйдя из квартиры, дамы расходятся в разные стороны. Париж. Позднее. Ко всеобщему удивлению, Жан-Франсуа Менар был переизбран президентом Европейского совета. Неожиданный результат, если вспомнить, что совсем недавно молва приписывала ему связь с проституткой. В конце концов, часть евродепутатов поддержала того, кто будет продолжать свой крестовый поход против, я цитирую, «недопустимых приемов международной финансовой верхушки». Таким образом, Жан-Франсуа Менар остается неодолимым препятствием для сторонников свободной торговли. Противники готовы на все, чтобы доказать, что Менар действует не столько по убеждению, сколько из личных амбиций. Марта и Жаслин встретились на мосту спустя время. Я не думала, что ты позвонишь. Я тоже. Мне стыдно, мне тяжело. Это была дурацкая идея. Если бы не это, мы бы, может, никогда не познакомились. Это правда. Ну а кроме... чем ты занимаешься? А ты как думаешь? А ты? Я как раз хотела узнать, нет ли у тебя вестей от Карла. Нет, Джослин, серьезно, это ремесло не для тебя. И не для тебя тоже. Нет, я просто хотела спросить у него совета. Совета? Да, знаешь, тогда в отеле с Минаром... О, нет. Я думаю, он хотел получить вот это. Нет, ты шутишь? Я прочла твою книжку про Монику. И я подумала, а не может ли красный берет заменить маленькое синее платье? Девушки обняли друг друга. Король Буке. Жюли Депардье. Минар попался. Его шофер дает показания. Серж Жескьер, Эрик де Старк, Филипп Маньян и другие. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2012 году.